папа на минуту задумался и сказал: «А ну-ка, открой рот». Дима открыл рот. Папа заглянул ему в рот и сказал: «Скажи «а». Дима очень охотно сказал «а». Не обнаружив ничего подозрительного во рту у Димы, папа стал выворачивать у него на курточке все карманы. «Ничего», — сказал папа. Дима вздохнул и пожал плечами. «А что, мол, такого могло быть?» «Хорошо», — сказал папа. «Может быть, все случившееся научило уже вас жить, как все нормальные дети?» И папа ушел. «Пойдем на реку», — шепотом сказал Дима. «Я там все оставил». «Что ты там оставил?» — испуганно спросил Женька. «Увидишь». И они пошли на реку. Там, в кустах, Дима покопался немного и вытащил из травы старенький рюкзак. Он его едва вытащил, что-то в рюкзаке гремело и грохотало. Женька подошел поближе и пощупал рюкзак рукой. Там что-то было круглое и железное. Дима сел, достал из-за пазухи какую-то книжку и уткнулся в нее носом. Называлась книжка так: «Мои друзья из племени Нанкасе». Вспомнив, что это самое племя всего только и делает, что разговаривает при помощи дыма, Женька успокоился, даже не предполагая, что ровно через полчаса Дима подвергнет его таким испытаниям, перед которыми гибель любимых ботинок и возня со змеями будут выглядеть жалким и незначительным событием. «Когда там в театре начало?» — спросил Дима, бросив неторопливый взгляд на часы. «В 7 часов», — легкомысленно сказал Женька. Диму такое его сообщение о времени вполне устроило. «Я тебе про это племя говорил?» «Говорил. А вот тебе доказательства». И он стал шепотом читать. «Но больше всего меня удивил случай в Африке среди племени Нанкасе. Заметив на горизонте дым, я указал на него проводнику Мзинга и сказал: „Пожар“. Мзинга всмотрелся вдаль и сказал: „Нет. Это наши люди сообщают, что в том месте у реки обнаружено много газелей. Так что готовься к чтению твоих и моих мыслей при помощи дыма». И только сейчас Женька сообразил, что хуже этого испытания Дима, пожалуй, ничего не мог и придумать. Мало ли какая недостойная мысль может мелькнуть в голове даже самого порядочного человека. В конце концов, он сам с ней, возможно, не согласится и даже будет стыдиться, что так подумал. Но куда потом денешься, если эта самая мысль уже всем известна? Женька тут же представил, какая может разыграться на этом несчастном для него берегу сцена, если Дима действительно сумеет при помощи дыма прочитать его мысли. Сначала к небу пойдет дым, потом туда же вместе с дымом повалят его мысли. Дима их, конечно, сразу же прочитает и заорет, конечно, на весь дачный поселок. «Как, — заорет Дима, — что я вижу? Он все еще жалеет о том, что мы съели его ботинки, и мечтает о какой-то кожаной курточке на молниях, и думает, как бы ему увидеться с какой-то девчонкой из соседней дачи. Боже мой! И я эту скореду, этого пижона, этого донжуана принимал за порядочного и смелого человека. Нет, сейчас же, сию же минуту, надо было отговорить Диму от этой ужасной затеи. Слушай, Дима, — сказал Женька, — а почему бы нам не изучить азбуку Морзе? С ее помощью тоже можно передавать мысли на расстоянии». «Азбуку Морзе? — зашипел Дима. — Связываться с разными там передатчиками? Тогда, может быть, можно передавать мысли при помощи тамтамов? Я читал про такие барабаны, или еще я читал про слоновьи бивни, — сказал Женька. — Если в них погудеть, то можно передать мысли на 300 километров. Барабаны, бивни, — сказал Дима. — Тебе же нужно секретно передать секретные мысли, а не барабанить и не гудеть по секрету всему свету». Женька подумал, какую бы еще найти отговорку, и спросил: «А штраф-то как?» «Какой еще штраф?» — удивился Дима.